Слова им дал скоморох Сёмка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Сёмка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный. «Эх!» – заголосил напоследок Сёмка, сильно вытянув жилистую шею. «Все разом! То-то голубь, голубь, голубь, то-то сизый голубок!» В покоях воеводы сидели сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети, старший Борис, 16 лет, и младший, тоже Борис, 8 лет, брат воеводы Михаил Семенович. Слушали с большим неудовольствием. Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал. Один впереди идет, запевала, а их чай с полтыщи, сзади орут голубя. Фу! Иван Семенович заходил раздраженно по горнице. Вот срамцы-то! Ну, не гадали подколодные! Ты уж позарился на шубу, с укором сказала Прасковья Федоровна. На кой бы уж она? Думал я, что они такой свистопляс учинят. Варье проклятое! Ну, не гадали! Это кто же у них такой голосистый запевает-то? Спросил Михаил Семенович. Ярыга знала это. Скоморох! Днями сверху откуда-то пришли. Трое. Татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе. Ты приметь его, велел Михайло. Уйдут казаки, он у меня спляшет. В горницу взглянула усатая голова. Казаки! Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо. Изготовились встретить гостей сурово. Казаки молча шли по двору Кремля, увидев воеводу, остановились. Стырь и дед Любим в окружении 6 казаков с саблями наголо вынесли на руках дорогую шубу. «Атаман наш Степан Тимофеевич жалует тебе, боярин, шубу со своего плеча!» Положили шубу на перила крыльца. «На!» «Вон!» – закричал воевода и затопал ногами. «Прочь, воры, разбойники! Где ваш первый вор-разбойник? Он с вами? Чё он прячется, если в такой смельчак? Чё же он такой?» «Какой?» – спросил стырь. «Ты про кого, батюшка? Кого вы атаманом зовете?» «Степан Тимофеевича! Кого же нам больше атаманом звать? Степан Тимофеевича!» Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая, да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек. «Он больше не атаман вам!» – кричал воевода. «Поганец он, вор! Он сложил свою власть! Бунчук, вот он!» Воевода показал всем бунчук Разина. «Какой он вам атаман? Идите по домам! Не гневите больше великого государя, коль он вас помиловал! Не слухайте больше Стеньки! Он дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!» Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз в землю, слегка кивал головой. «Замычал, — сказал он негромко себе, — подожди, белугой закричишь, сукин сын. Пошли отсюда, тронул его Иван Черноярец. Он тут несет, чего не попадя, а эти слушают. Пошли, подожди, дай наслушаюсь досыта. Может, когда вспомнить доведется. Ты запоминай тоже, ишь, как поет. Царь-государь милостив, но у его сердце лопнет. Не дожидайтесь этого, говорил громко воевода. Хуже будет. Не гневите царя-батюшку и Бога Всевышнего. Не слушайтесь больше атамана. Пропадете с ним. Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет. Зачем он оружие не отдает? Чего затевает? Пошли, сказал Степан. Уводи их. а то правда. Казаки вышли из Кремля, шубу оставили воеводе. За воротами в толпе к скомороху Сёмке присоседился Ярыга. Заговорил с ухмылкой и с восхищением. И ты на голове пляж? Я? Я еще на пузе могу, похвастался Сёмка. Пошли за мной, дворовым людишкам охот глянуть. Сёмка колебнулся, подумал. Денег дадут, заторопил Ярыга. Чего? Ну? Нас трое. Сёмке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просит. Зови их! Где они? Сёмка крикнул старика с бандуры и татарчонка, маленького проворного смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским, больше по городам, и вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь. Пошли, торопил Ярыга, накормят, денежку дадут. Скоморохи с Ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания. А я один разок видел вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос. Тоже хочем. Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Сёмки. Я говорю, денежку дадите, они за денежку пляшут. Они все в один голос, дадим. «Девки есть?» – спросил Сёмка. «Девки?» – удивился Ярыга. Он никак не ждал от хилого, доброго Сёмки такого вопроса. «А для чего тебе?» Девки смеяться любят. «Есть, есть, полно! Сейчас посмеемся!» Степан заторопил события. Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил Исаулов, собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться. «Сколько коней закупили, Иван, к Черноярцу?» Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Исаулы знали эту его привычку. 120, а сбруи на 100. «Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу!» Они посулились сами. «Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выезд!» «Пошли 5 стружков, и пускай не скупятся!» Федор, в Царицын кто поехал? Послал? Менька, запорожец, откликнул Федор Сугнин. Велел передки закупить? Велел. На Дон ушли? Опять к Черноярцу. Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин послать к Ваське к Алешке. Давно ведь велел, чего ждете? В Москву-то будем посылать, спросил Иван Черноярец. Пошлем. Сказал Степан, из Царицына. Вот и что, у воронежцев закупим леса, сплавим плотами. Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери из 100, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. Батька, хлопец за тебя, сказал подошедший казак. Какой хлопец? Трое шутовых давеч были, шубут когда провожали. Но один малой прибег сейчас из Астрахани, заманули их Ярыги воеводины, мстят за шубу. А этот вывернулся как-то. Позови. Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза. Рассказал. Сёмку и дедушку печишем. Мы думали, спляшем, им денег дадут. Сёмка соблазнил, девок шибко любит. Сколько раз дурака били. Спаси их, батюшка атаман, а то их совсем заколотят там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного. Не реви, сказал Степан. Позови фрола, Иван. Били? Спросил Степан Татарчонка. Бичом. Дедушки бороду жгли. Сёмку огнем тоже мучают. Батюшка атаман, пособи им, родненький. За шубу? Так и говорят, за шубу? За шубу. Сёмке посулились язык срезать. А ты как же убег? Они мне 2 раза по затылку отвесили и забыли. Сёмку шибко уж мучает. Батюшка, ради Христа истинного. Вы откуда? Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтобы самому не закричать от жалости и злобы. Теперь из Казани, а были везде. В Москве были. Фрол, берись 20 казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет, куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте. Степан подтолкнул Татарчонка к Фролу. Как? Боем прямо? Удивился Фрол. Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были. Слышал? Батька, да, я с имя поеду, попросил Иван Черноярец. Я больше там знаю. Ты здесь нужен. С Богом, Фрол! Степан отвернулся. Фрол пошел отбирать казаков с собой. Федор, поедешь к воронежцам не ранее, чем придем в Царицын. Степан помолчал. Все ли сказал, что хотел, не забыл ли чего. Но видно было, другой уже целиком овладело им. Он вскочил. Людей мучить! Скорей! Фрол! Где он? Отряд Фрола был уже на коня. Фрол! Руби их там, в гробину их! Кричал атаман. Кроши подряд! Его начало трясти. Лизоблюды! Твари поганые! Невинных-то людей! С ним бывало. Жгучее чувство ненависти враз одолевало. На глазах закипали слезы. Он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил. Отворяй им жилы, Фрол! Цеди кровь поганую! Сметай с земли! Это что за люди? Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой сник. Стоявшие рядом с ним молчали. Кто породил такую гадость? Собаки! Руби, Фрол! Не давай жить! Негромко, с хрипом, проговорил еще атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить. «Он уехал, батька», — сказал Иван Черноярец, — «сейчас там буду, не рви сердце».